ведь библиотека нужна ему для работы. Истинный его дом там, и в тот дом он вернется. Вика не сомневалась в этом, да и не слишком жалела. Такая жизнь ее не устраивала. Получился не праздник, а тусклятина. Вика не спорила с ним, понимала. Все держится на ниточке, и если конфликтовать, то ниточка оборвется, а рвать ее нельзя. Новую жизнь, новую судьбу надо устраивать, именно пока она жена архитектора. Не подобрать ее должен другой, а наоборот. Она ради другого пожертвует и своим высоким положением, и своей счастливой семейной жизнью, чего не сделаешь ради любви. И тогда ее новое замужество снова станет событием, и прежде всего событием для ее нового избранника. Опять возникла мысль о летчике. Но где они? Где их искать? Это фантазии. К тому же Вика почти нигде не бывала, сидела дома. Дом Моросевичей по-прежнему был полон людей, оживлен и хлебосолен. По-прежнему посещали его московские знаменитости. Композитор? Художник? Нет, слишком неустойчиво их положение. Братец ее громил всех подряд. Писал о музыке, о театре, живописи, литературе. Вправде писатель Панферов куснул Горького? Вадим говорил, что правильно куснул. Горький критикует писателей-коммунистов. Однако на той же странице опубликовали и неизданное письмо Горького Чехову. Как ехидно заметил Вадим, подсластили пилюлю. Вадим теперь вел знакомство больше с писателями, с поэтами, знаменитыми писателями, знаменитыми поэтами. Многие из них бывали у Моросевичей. Вика принимала гостей, участвовать в их беседе ей было трудно. Она, честно говоря, ничего не читала. Скучно, ударники, энтузиасты. Заводы и фабрики, чугун и сталь. Но собственную неосведомленность умела обернуть себе на пользу. Подчеркнуто внимательно слушала собеседника. Восхищалась его рассказом, давая понять, что ценит его ум и образованность. Это всегда льстит людям. Один был молодой, 30-летний, маленький, худенький, суетливый. Только что опубликовал роман, который все читали, все хвалили. Даже Вика его прочитала. Слава богу, это был роман не про ударников, а про кулаков. Про кулацкое восстание. Ну, читать можно. Правда, сам писатель был неинтеллигентен. Сын не то деревенского попа, не то дьячка. Блистательный дебют так ошеломил его, так вскружил голову, что он никого не слышал, кроме себя, никого не видел, даже не оценил, как внимательно слушает его Вика. Отстранился, посмотрел на нее с недоумением. Он вовсе не желал, чтобы его собеседник молчал. Наоборот, он хотел, чтобы говорили о нем, о его романе. А уж коли молчишь, тогда он сам расскажет, как хвалят его роман другие люди в других домах. Может быть, Вике и удалось бы увлечь его, но он быстро исчез, как говорил Вадим, уединился, чтобы написать новый роман о троцкистском подполье. Успех, мол, надо развивать. Появился другой писатель, постарше, лет, наверное, под 40, петербургский интеллигент, очки в роговой оправе, жевал за границей, писал что-то экзотическое про Азию, как будто насчет басмачей, но тоже вскоре исчез. Хотя Вике казалось, что уж тут-то она преуспела, она и поддакивала ему, и ахала, всем своим видом давая понять, что таких людей еще не встречала, но не вышло. И этот куда-то смылся, кажется, на восток, писать новый роман. Осечка за осечкой, из всех, кто приходил к ним в дом, Вика так никого и не окрутила. Встречи со старыми знакомыми прекратились. Раньше они виделись в ресторанах, а Вика в рестораны больше не ходила. Архитектор был слишком занят, а ходить без мужа значило разрушить созданный ей уже образ великосветской дамы. Трепалась по телефону с Ноэми, с Ниной Шереметьевой. Весело жили девки, не то что она. Но в гостях бывало только у Нелли Владимировой, вышедшей замуж за богатого французского коммерсанта Жоржа. Этот французик не нравился Вике, низкорослый, толстогубый, поглядывал на женщин масляными глазками, по-русски почти не говорил или притворялся, что не говорит, только иногда неожиданно запевал. Марья Сидоровна, Марья Сидоровна, Марья до, Марья ре, делая ударение на Сидоре, и глупо смеялся.